В одной лишь этой громадной колонне слились бесчетные тысячи тел. Луций видел скелеты людей и иных созданий, которых не знал. Их было так много, что они образовали зловещее произведение абстрактного искусства, постепенно застывшие под палящими лучами грузного сонного солнца. Когда же Антрос полностью пришел в себя, то осознал, почему принял костяные скульптуры за деревья. От стволов шириной в сотни и высотой в тысячи тел тянулись бесчисленные ветви. Лексиканий был потрясен грандиозностью работы. Даже если забыть о мрачной природе деревьев Косниц, его поражала мысль о том, сколько же времени нужно было потратить на возведение подобного, ведь этот лес мог сравниться с величайшими базиликами и крепостями Ваала. Антрос с трудом заставил себя отвести взгляд от сюрреалистичного пейзажа и увидел, что его ноги утопают в искусном архитраве из переплетающихся позвонков, а рука была погребена в изящной башенке, созданной из сотен ребер. Полный страданий вой опять эхом разнесся по Коснице, и Луций рывком высвободил руку. Вымазанный в костяной муке, библиарий вскарабкался на балюстраду и окинул взглядом поля белых шпилей. Он не видел ни следа своих товарищей. Неужели он прибыл сюда один? Мефистон предупредил всех, что даже он никогда прежде не выполнял такой грандиозный кровавый ритуал. Даже он не рисковал отправлять несколько живых существ через имматериум одной только силой воли. Это было по меньшей мере опасно. Но Мефистон умел делать невозможное обыденным. Никому из них и в голову не пришло бы усомниться в нем. И все-таки, что, если Луций был единственным, кто добрался до Девинуса Прим целым и невредимым? Что, если остальные остались в Остинсаре? Пока Антрос оглядывал окрестности, ему пришло в голову, что, быть может, он и вовсе не на Девинусе Прим. Но если он там, если это и в самом деле Девинус Прим, значит, ответственность лежит на нем. Луций обязан узнать, что же скрыло кардинальский мир. Мефистон будет рассчитывать на него в установлении контакта с Империумом. И тут сверху прозвучал голос: «Лексикание, Антрос». Луций поднял голову и увидел кровавого ангела, застрявшего в арке из громадной грудной клетки. Судя по знакам на броне, это был боевой брат Мандук. Должно быть, удерживающие его кости когда-то принадлежали созданию из семейства лошадиных, но отнюдь не простому коню, ведь в сравнении с этими останками даже кровавый ангел казался карликом. Мандука сильно трясло, руки он держал над головой, а его взгляд был устремлен на безмолвный костяной город. «Скорее», — проговорил он голосом, искаженным от боли. Только сейчас Луций понял, что выл вовсе не зверь, а Мандук. Его брат страдал. «Вытащи меня отсюда». Мандук с трудом выговаривал слова. «Я внутри». Антрос увидел, что от пояса и ниже доспехи слились с камнем, а там, где тело соприкасалось с окаменевшими костями, быстро расползалась лужа крови, удивительно яркая на белом фоне. Луций начал карабкаться наверх, но под весом его силовых доспехов белесые окаменелости осыпались, замедляя движение. Мандук снова взвыл. «Я, кровь сангвине», прошелестел тихий голос. Реальность расплывалась, словно капля чернил в стакане воды. Костяная башня исчезла, и Антрос снова оказался в Остинсаре. Пылающие посохи освещали стоявших по периметру залы библиариев. Луций видел их души, призрачных ангелов с распростертыми крыльями и глазами, пылающими в пламени импереев, возвышавшихся над плотскими телами. Луций открыл рот, чтобы закричать, объяснить, что случилось с Мандуком, но не успел. Остинсаря исчез. Он оказался посреди широкой дороги из белого как мел камня, нагретого послеполуденным солнцем. Горячий воздух шел рябью, размывающий горизонт. Его снова окружали костяные деревья, но теперь он смотрел на них с земли. Их размах поражал воображение, Луцию даже пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть их вершины. Башни изгибались и склонялись над ним, словно усталые старики. Пока Антрос осматривал их, то понял, что же его тревожило. Всю жизнь, сколько Луций себя помнил, он слышал шепот галактики, наполняющий разум еле слышными молитвами и видениями. Старейшины племени страшились его второго зрения. Если бы его жизнь обернулась иначе, то Антроса казнили бы как колдуна или отправили на одном из загадочных тиранских черных кораблей навстречу неведомой судьбе. Но он успешно прошел испытание, стал кровавым ангелом и попал под опеку эпистолярия Рацила, после чего начал долгий и все еще незавершенный путь к обузданию своего разума. Сейчас голоса умолкли. Мысль об этом тревожила Луция. Он словно бы лишился конечности. «Скорбные башни», — прошептал кто-то. Луций решил было, что это возвращаются силы, но затем посмотрел вниз и понял, что он больше не один. Рядом с ним на коленях сидел исповедник Зин, и по его белому лицу текли слезы. Это он назвал имя исполинских косниц, повторял его вновь и вновь, потрясая сжатыми в молитве руками и, похоже, не замечая ничего вокруг. В нескольких метрах от них стоял склонивший голову хмурый Рацел. Он выводил в пыли руны силовым мечом и что-то встревоженно шептал, говоря сам с собой. Еще дальше, в тени, Лексиканий увидел Мефистона. Тот опустился на колено, прижав руку к земле, а между его пальцами тлели угольки. Затем властелин смерти поднялся, вытер кровь с ладони и зашагал по дороге прочь. Его волосы развивались, будто яркое белое знамя. Вслед за ним шли капитан Ватрин и космодесантники тактических отделений, внимательно осматривавшие местность в Девинуса Прим сквозь прицелы болтеров. По одну сторону дороги шагали воины из отделения Серифа, по другую – сержанты Гестиаса. Алая броня делала их похожими на капли крови, текущей к горизонту. Антрос не увидел ни следа боевого брата Мандука, исчезли и другие космодесантники. Очевидно, не все пережили межпространственный перенос. В путь отправились два полных отделения, три библиария, капитан Ватрин и апотекарий, но теперь сержанта Гестиаса сопровождали лишь два воина, а с Серифом были три брата. Осталось лишь 12 кровавых ангелов. Впрочем, решил Антрос, этого хватит, чтобы справиться с любыми опасностями планеты. Лексиканий. Антрос обернулся и посмотрел на Зина. «Помоги мне встать», — попросил жрец, вытирая слезы. Луций, все еще оглушенный психическим безмолвием, отстраненно кивнул. Он подошел к исповеднику и поднял его. «Ты понимаешь?» — спросил Зин, глядя на космодесантника выпученными блестящими глазами. «Знаешь, что вокруг нас? Я уже видел Ассуари», — пожал плечами Антрос, — «но такие, никогда. Я видел захоронения в катакомбах под монастырями, но ни одно из них не могло бы сравниться с этим. Брат Библиарий, скорбные башни, это не просто гробницы», — покачал головой исповедник. «Их строили не люди». Зин отступил от Антроса, перешел дорогу и остановился, глядя на белые башни. В его словах зазвучала пламенная страсть, отточенная десятилетиями проповедей. Даже Рацел отвлекся от начертания рун, чтобы понаблюдать за представлением. «Когда император прибыл сюда», — заговорил Зин, — «планету называли иначе. Я не осмелюсь произнести это ужасное имя, поэтому скажу лишь, что сей мир походил на погруженную во мрак преисподнюю, обитель идолопоклонничества и почитания ложных богов. Скверно проникла в души его обитателей. Они обратились против императора и его миссионеров, обрушили на них проклятия и воззвали к созданиям, что обитают в бездне меж миров. Даже сам бог-император не мог очистить от грехов неверующие народы и потому приказал слуге своему, лунному волку по имени Луперкаль, сойти с небес и присматривать за дьяволопоклонниками, пока владыка людей не сотворит оружие столь грозное, что оно вытянет саму тьму из их сердец и сделает их бессильными. Пока Луперкаль преследовал вероломных культистов, бог-император сошел под землю и начал поедать расплавленное ядро мира. 100 дней поглощал он пламя, и все это время с костей его сползала плоть, пока в итоге от него не осталось лишь искра божественной силы, сверкающая во тьме, немыслимой для взглядов смертных. И на 100-й день он вышел и изрыгнул меч, выкованный в сердце планеты. Бог-император восстал, переродившись в огне, воздел над головой меч и обратился с повелением к грозовым небесам. Зин показал дрожащим пальцем на ближайшую костяную башню, и планета покорилась. Из недр мира явилось великое знамение его могущества, бесчисленные клинки, длинные, словно горы, созданные из костей всех когда-либо умерших неверующих. Переполняемый восторгом, Зин умолк на мгновение, а затем продолжил. Священные клинки вырастали до самых облаков, отнимая силы у ведьмы чернокнижников, и еретики безмерно корчились от такой кары. Одни нарекли те клинки скорбными башнями, другие же назвали их кающимися древами, однако все увидели в них воплощение гнева бога-императора. Затем столбы исторгли впитанные чары и направили их в клинок, выкованный императором в недрах мира. Из-за одышки исповеднику пришлось сделать паузу, и тогда народ мира сего узрел истину впервые за долгие века. Морок рассеялся, и прояснились глаза еретиков, и пали они на колени. Перед кающимися древами принесли они великую нерушимую клятву, нареченную ими обетом. В тот день бог-император узрел чудо, его клинок породил народ набожнее всех прочих, и потому он дал миру сему другое, более подходящее имя, Девинус Десять Прим. «И что это был за обет?» — спросил Антрос, заставив себя смотреть не на исполинские обелиски, а на фанатичного жреца. В тот же миг страсть исчезла из глаз Зина. Исповедник, которого вопрос явно застал врасплох, даже покачнулся. Выражение его лица мгновенно переменилось, ярый пыл сменился чем-то похожим на стыд. Перемена была столь резкой, что Луций едва не рассмеялся от изумления. Он счел, что обед как-то связан с тем, о чем Зин так тщательно умалчивал, с окаменелым мечом. Когда исповедник заговорил вновь, голос его звучал приглушенно и нерешительно. «Они поклялись защищать этот мир до чего?» — спросил Мефистон. Никто не слышал, как вернулся старший библиарий, и исповедник вздрогнул от неожиданности. Рацел поднялся на ноги, оставив руны, и поприветствовал властелина смерти. «До дня гнева», — ответил Зин, сделав глубокий вдох и пытаясь скрыть изумление. «Когда и верующие, и еретики обретут справедливую награду». Мефистон собирался было надавить на жреца, чтобы узнать больше, но потом кивнул и показал рукой по дороге туда, где с болтерами наготове сомкнутыми рядами шли космодесантники тактических отделений. «Впереди нас люди», — сказал старший библиарий, — «я слышу их молитвы. До них не дольше часу, но их голоса становятся тише. Если мы хотим встретить их, надо отправляться сейчас». Он посмотрел на Рацела. «Закончи свой труд, Гай. Запечатай разлом и отправляйся за нами, как только сможешь». Затем он положил руку на плечо Зина. «Пойдем со мной, исповедник. Расскажи мне больше о географии этого мира». Старший библиарий двинулся по дороге. Вздрогнув, Зин поспешил за ним. На его лице застыла гримаса, делавшая его похожим на пристыженного отцом толстого ребенка. «Интересное прошлое у этого мира, а?» — сказал Антрос, покосившись на Рацела, когда властелин смерти и исповедник ушли. «Странно, что эти призванные колдовством башни так напоминают косницы из других миров, обычные захоронения местных жителей. Легко отмахнуться от таких живописных легенд, неофит», — сказал Рацел, «но не стоит смеяться над верой в императора, какую бы форму она ни принимала. Вера не должна превращать нас в глупцов», — возразил Лексиканий. «О, мифы могут быть куда поучительнее, нежели горькая правда». Эпистолярий окинул взглядом окаменевшие шпили. «Святые клинки, призванные самим Богом, императором. Такие идеи помогли сохранить чистоту этого мира, когда многие другие пали. Чистоту, пока мы не знаем, что идеи жрецов сделали с этим миром». Антрос покачал головой. «Возможно, стоит повременить с похвалой за их преданность. Судя по тому, что описал старший библиарий, люди здесь так же жестоки и непредсказуемы, как и во всем секторе. Ты бы предпочел, чтобы Зин обратился к иным богам?» Рацел пристально посмотрел на ученика сквозь визор. «Конечно нет», — с раздражением ответил Антрос, удивляясь, как его можно было понять так неверно. «У нас есть лишь свет Бога Императора. Однако мы ведь не просто верующие. Мы – искатели истины. Нам следует отделять чистоту веры от пелены суеверий. Что проку от света Бога Императора, если мы не видим достаточно ясно, чтобы узреть его? Зачем еще мы проводим столько времени, создавая книги и изучая хроники? Это гробницы. Мертвых этого мира не погребли под землей, но оставили на открытом воздухе. Из-за атмосферы Девинуса Прим кости окаменели, вместо того, чтобы рассыпаться в прах. Причиной этому – совершенно естественные обстоятельства, а не влияние чего-то возвышенного. Может, да, а может, нет». Эпистолярий пожал плечами. «Похвально, что ты придаешь такое значение нашим записям и архивам, неофит, но не забывай. Правда в том, что весь запас знаний в нашем либрариуме можно сравнить со свечой, озаряющей один уголок огромного и непостижимого полотна». Антрос посмотрел на Зина, ковыляющего за Мефистоном. Облик проповедника не внушал ему особого уважения. «Некоторые свечи могут открыть больше, чем другие». Он попытался дотянуться разумом до него, чтобы понять, что же скрывает исповедник. Но, похоже, затуманившая его разум необычная тишина повлияла и на другие его способности. Луций не видел ни проблеска мыслей священника. «Мой господин», — сказал он, покосившись на Рацела, — «ваше зрение внутреннее оно, теперь мы за преградой, скрывшей Девинус Прим», — ответил Рацел, посмотрев на облака. «Мы ослеплены». Эпистолярий отошел к рунам, вычерченным на дороге, и коснулся острием меча того круга, в которой они были заключены. В тот же миг линии вспыхнули синим пламенем и затрещали, рассыпая искры. Рацел не поднимал головы, пока магические знаки отрывались от земли, словно тлеющие угольки, мерцая и вращаясь, следуя сложному маршруту, который он написал для них в пыли. Пламя привлекло необычных зрителей. Десятки ворон опустились на меловую дорогу. Их черные тела ясно выделялись на белом камне, шумно хлопая крыльями. Птицы прыгали возле горящего круга. Их карканье причудливым эхом разносилось по бесплодным полям. В остальном пейзаж был совершенно безжизненным. Очевидно, птиц привлекла сила заклинания. Рацел не обратил на них никакого внимания и, пробормотав один единственный слог, завершил ритуал. Ослепительный столб света поднялся из круга, озарив царственные черты эпистолярия. Выпрямившись, Рацел указал в небеса. Антрос уважительно кивнул, наблюдая, как огненный столб вырастает даже выше косниц. Он разошился по темному подбрюшью облаков, вызолотив небо, словно ударившая с земли молния. Лексиканий не совсем понимал происходящее, но знал, что Рацел запечатывает врата, созданные Мефистоном, чтобы провести их сюда. Какой бы ни была природа заклинания, зрелище было великолепным. Потоки энергии расходились среди облаков, словно в судорожном танце, выписывая среди них пылающие магические слова. Антрос ахнул, увидев в этом сиянии нечто неожиданное. С самого прибытия на Девинус-Прим небо было скрыто от взгляда низкими тучами, но теперь мерцающее синее пламя открыло ему нечто необычайное. Сквозь редкие прорехи он ожидал увидеть сгущающиеся сумерки и ранние вечерние звезды, но вместо этого он узрел зеркальное отражение пейзажа внизу. Каждый из изящных погребальных шпилей четко отражался в небесном своде. «И как наука объяснит это?» – спросил Рацел, не глядя на ученика. Луций промолчал, а эпистолярий отвел меч от круга, после чего отступил от пылающей колонны. В тот же миг огонь погас, и они вновь оказались в полутьме. Осталось лишь тусклое сияние вырезанных на земле рун. Рацел припал на колено и провел вдоль них пальцем. Этот мир спрятали не просто так, а чтобы скрыть нечто. «Идем, надо догнать остальных». Он поднялся и зашагал по дороге мимо Луция. Они удалялись от места ритуала, а позади раздавалось хриплое карканье ворон, улетающих в сумрак. После часа быстрой ходьбы они достигли узкой долины, которая пересекала ландшафт. Насколько хватало глаз, гигантский, глубиной в десятки метров, шрам, рассекающий равнину. Дорога уходила вниз по крутому склону, а затем поднималась навстречу обнесенному стенами городу, что смотрел на них с другой стороны, наблюдая за долиной, подобно древнему стражу. Даже отсюда можно было понять, что это город костей, могильник, сложенный из тех же причудливо сплетавшихся окаменелостей, что и башни. Конечно, в сравнении с кающимися древами он казался крошечным, но ротонда 11 посреди города явно была огромной. Сумерки быстро переходили в ночь, и ее купол цвета слоновой кости сиял на фоне индигового неба, словно закатившаяся луна. Исповедник Зин прошептал молитву и сотворил знамение Аквилы, увидев клубы дыма, поднимавшиеся за отвесными белыми стенами. «Вы узнаете это место?» – спросил Мефистон, повернувшись к Зину. «Тернское аббатство». Священник ошеломленно кивнул и показал Кразиусам на крошечные огоньки, мерцавшие в тенистой долине. «Все монастыри на этих равнинах принадлежат к епархии кардинала Виктиса». Исповедник вновь посмотрел на окруженный стенами город. Его аббатство построено у озера Тинос. Слезы текли по лицу исповедника, размывая краску, отчего Зин представал дикарем, берсерком, готовым, очертя голову, с воплями броситься в ущелье. Во всяком случае, так казалось Антросу. Это одна из величайших святынь на всем Девинусе Прим. Озеро отмечает место, где бог-император вышел из Нижнего мира. Он осторожно покосился на Мефистона, потом опять посмотрел на огни. Антрос уже собирался задать вопрос, когда заметил, что Мефистон смотрит не на город, но на дорогу, пересекающую долину. Белый камень позволял легко ориентироваться в сумраке, но Антросу потребовалось еще несколько секунд, чтобы заметить, что вдоль выстроились крылатые силуэты, какие-то птицы. Сначала он подумал, что это вороны, но потом отбросил эту мысль, осознав размеры фигур. Он несколько раз моргнул, и его визор приблизил изображение. «Трон святый», — выдохнул Лексиканий, когда глазам его открылась жуткая правда. Вдоль дороги стояли деревянные кресты, а прикованные к ним несчастные напоминали орлов. Их истощенные тела были обнажены и почернели за дни под жарким солнцем. Другие библиарии не сказали ничего, и Луций понял, что они уже заметили это, как и остальные кровавые ангелы. «В чем дело?» – спросил Зин, оглядевшись, едва понял, что Ок-1 не замечает чего-то ужасного. «В том, о чем я предупреждал вас, исповедник Зин», – вздохнул Мефистон. «Девинус Прим раздирает междоусобица». «Нет, нет, я не верю», – запротестовал Зин, но в его голосе больше не было той горячности, как на Ваале. Пока они спускались, он тихо молился про себя, бросая встревоженные взгляды по сторонам на темные склоны. К тому времени, когда они дошли до первого трупа, последние лучи солнца угасли, и воцарилась тьма. Астартес прекрасно видели в темноте, но, понимая, что на это не способен их смертный спутник, включили закрепленные на болтерах фонари, осветившие весь ужас произошедшего. Лучи света выхватывали трупы, придавая им вид измученных, гримасничающих актеров, запечатленных огнями рамп за мгновение до финала их трагического представления. Зин взвыл, увидев распятого священника, обмякшего в клетке в форме птицы. Священник явно принадлежал к его родному ордену. Ряса была залита застывшей кровью, почти невозможно было понять, что некогда она была белой. Макушка мертвеца была выбрита, как и у исповедника. И медальон был таким же, буквой с железным ореолом в центре, окружающим череп. «А мой возлюбленный брат», — простонал Зин, — «возрадуйся судьбе своей. Твой свет будет гореть вместе с Богом-императором. Ты веровал, а потому обретешь покой». Мефистон кивнул капитану Ватрену, и тот отправил бойцов осмотреть жуткие клетки в поисках выживших. Кровавые ангелы стояли в почтительном молчании, пока Зин молился. «Астра Ангелус», — заговорил исповедник севшим голосом, когда наконец повернулся к Мефистону. «Это зверство не должно остаться безнаказанным». Он проследил за огнями фонарей космодесантников, открывавших взгляду все новых распятых монахов. «Свершившие это псы должны встретиться с правосудием императора». Антрос подумал было, что требование возмутит старшего библиария, но тот лишь кивнул. Затем властелин смерти поднял Витарус и показал исповеднику клинок, яростно пульсирующий ярко-красным светом. В мрачном безмолвии космодесантники двинулись дальше, пытаясь не обращать внимания на вонь, исходящую от рядов гниющих тел. Антрос молился, проходя мимо каждого, но не просил упокоения их душ, лишь обещал себе, что они будут отомщены. Библиарий и исповедник дошли уже до середины долины, когда увидели, что впереди их ждут капитан и его бойцы, собравшиеся возле чего-то посреди дороги. Подойдя ближе, Луций увидел, что это один из распятых жрецов. Должно быть, кровавые ангелы вытащили его из орлиной клетки, заметив, что тот еще жив. Священник вопил и пытался вырваться, но его хрупкие руки не могли оттолкнуть огромных космодесантников. Сангвинарный жрец, брат Касали, обрабатывал раны смертного, пользуясь закрепленным на наручах медицинским прибором под названием Нартициум, который щетинился шприцами и лезвиями. Касали старался действовать как можно осторожнее, ведь сыворотки в Нартициуме не предназначались для простых смертных людей, тем более настолько истощенных. Впрочем, он явно знал свое дело. К тому времени, как библиарии подошли ближе, дыхание мученика выровнялось, и он больше не смотрел на своих спасителей безумными глазами. Священнослужитель выглядел столь грязным и изможденным, что казалось, будто его не спасли, а выкопали из могилы. Тем не менее благородные черты лица и окровавленная борода выдавали в нем важного человека. Антрос подумал, что тот был оратором или пророком, пока не стал жертвой. При виде исповедника мученик закричал, брызжа кровью с потрескавшихся губ. «Брат!» Его надломленный голос был похож на карканье. «Долина осквернена. Не бросай меня здесь. Забери меня туда, откуда пришел. Мы должны оповестить об этом лабиринт». Зин подбежал и рухнул на колени, обхватив живой скелет руками. «Что за изверги так поступили с тобой?» Полным гнева голосом спросил он. Духовник попытался подняться, но Касали удержал его, покачав головой. Зин кивнул, прося жреца не вставать. «Как тебя зовут, брат? Что здесь случилось?» Монах обмяк, схватив Зина за руку. Он явно боялся кровавых ангелов. «Пресвитер Бреннус», сообщил он и помедлил, явно ожидая реакции Зина. Не дождавшись, священник продолжил. «Мы должны уйти, сообщить обо всем архикардиналу Дравусу. Он должен узнать, что Тернское аббатство пало под натиском просветленных. Здесь был извечный принц. Из тьмы появился Мефистон. Когда его бледное лицо возникло в свете фонарей, человечек ахнул от ужаса и попытался отползти прочь. «Успокойся, тебе нечего бояться», — пресвитер Бреннус заверил Зин и понизил голос до благоговейного шепота. «Это Астра Ангелус». Эти слова явно не значили для священника ничего, и потому Зин попытался объяснить другими словами. «Это Мефистон, старший библиарий кровавых ангелов, капитула Адептус Астартес». Сановник явно знал, кто такие Астартес, но упоминание их не ослабило его страха. Напротив, он казался еще более напуганным. «Просветленные», — спросил Мефистон и взглянул на Зина, ожидая объяснений. Бреннус в смятении потряс головой, но он был так обессилен, что от одного этого движения потерял сознание. Его голова откинулась на руки сангвинарного жреца, глаза, налитые кровью так, что едва виднелись белки, закатились. Пресвитер хрипло застонал. Он выглядел как груда костей, разложенных для гадания и связанных лишь истончившейся кожей. Сангвинарный жрец осторожно положил человека на землю и сунул ему под кожу предплечья какое-то устройство, которое напомнило Антросу один из инструментов, используемых в либрариуме для записи текстов. Плоский заостренный металлический шип, похожий на стело. Касали что-то прошептал, а затем вынул стержень, брызнув зеленым и вязким химическим составом. Глаза мученика открылись, и он продолжил говорить, словно и не заметив, что терял сознание. «Откуда вы пришли?» – спросил Бреннус исповедника, глядя мимо него и впервые различая остальных. «Как вы могли не слышать о просветленных? Мы прибыли лишь сегодня, брат. Мы прибыли сюда с Ваала. Вы и иномиряне?» – охнул пресвитер. «Как такое возможно?» – он попытался показать на небо. «С самого начала чуда мы не могли связаться ни с кем». Его голос дрожал, он едва не рыдал. «Вот уже год как мы не слышали ничего от Синода. Мы даже не знали, сохранился ли министрум. Я исповедник Зин, акцензор пророчеств Светоносного Трона, и я уверяю тебя, что мы выстояли. Пусть это так называемое чудо сокрыло вас, мы о вас не забыли. Все эти долгие дни мы трудились ради часа, когда мы ступим на святую землю и вновь донесем до нее свет Бога Императора». Зин вновь указал на Мефистона, глаза его сверкнули во тьме. Все прорицатели и пророки Кронийского сектора обрели одно славное видение. Видение Астра Ангелус, что проведет нас через окружающую Дивинус Прим завесу, дабы мы сняли с вас это проклятие. Зин остановился, переводя дыхание. «Мы здесь, чтобы спасти вас, братья». Пресвитер Бреннус с трудом сел, держась за руку исповедника, и показал дрожащими пальцами на распятые тела. «Тогда знай, что нас предали. Эти убийства – дело рук лжепророка, зовущего себя принцем, но несущего своим собственным братьям лишь насилие и смерть». Истощенный жрец брызгал слюной, тяжело дыша, его костлявые пальцы впились в податливую жирную плоть Зина. «Своей ненавистной верой он расколол нашу паству. Извечный принц?» – спросил стоящий в тенях Мефистон. «Никто не знает, откуда он пришел», – вздрогнув от его голоса, ответил жрец, по-прежнему обращаясь не к старшему библиарию, а к исповеднику. «Говорят, якобы он был простым отшельником, живущим в пещерах под Вальгатисом, но я не увидел ничего, что выдавало в нем священнослужителя. Если у него и была вера, он ее давно отринул». Бреннус умолк, закашлившись. Он выплюнул сгусток алой слизи и скривился при виде собственной крови. Он утверждает, что это его последователи дали ему такой абсурдный и богохульный титул. Они зовут его извечным принцем, ведь говорят, он не был рожден, но послан на Дивинус Прим как осколок сущности Бога Императора, как божественное воплощение, сошедшее с небес. Бреннус скривился. Мерзость, богохульство, гордыня, худшее даже, чем, он слабо показал на орлиные клетки, все эти зверства. Мефистон покосился на город, нависавший над другой стороной ущелья, на сияющий в лунном свете бледный купол. И каково же учение этого извечного принца? На сей раз Бреннус ответил библиарию, хотя и не взглянул на него. Лицо страдальца скривилось от отвращения. Он говорит, что все, во что мы верим, ложь, что все наши века преданности и исполнения обета были ошибкой, что все наши традиции – ничто, что постоянство – ничто, что постоянство, да, так принц обманывает своих последователей. Он говорит им, что мы можем послужить Богу Императору, лишь отвергнув наши учения и заповеди, изменив и переосмыслив все, что мы делаем. Бреннус поглядел на исповедника. Он насмехается над нами, называет нас рабами еретических догматов, говорит, что нам следует узнать новые способы мышления и действий. Развитие через изменения, процедил он с явным отвращением. Изменения. Мефистон вновь внимательно взглянул на него, а затем на далекий купол аббатства. Аббатство потеряно, простонал слабеющим голосом Бреннус. Вам следует пойти другой дорогой. Картина за вратами не для глаз честных людей. Он снова вцепился в рясу Зина. Мы должны сообщить об этом архикардиналу, рассказать ему о произошедшем здесь. Но что с кардиналом Виктисом? Спросил исповедник, смотря на город. Он еще там? Бреннус покачал головой и отгоря вцепился в волосы, царапая и раня кожу головы. Кровь текла по его лицу. Несчастный указал на один из крестов. Они не пощадили кардинала, никого из нас. Горе сменилось приливом сил, и пресвитер вновь заговорил ясно. «Уходи и покинь долину, брат, не думай об этих несчастных. Здесь ты никому не поможешь. Возможно, принц уже ведет своих культистов к лабиринту, и жрецов в нем еще можно спасти. Поспешите же к архикардиналу, предупредите его о том, что аббатство пало. У него будет время отозвать в лабиринт все силы и подготовиться к обороне». «Лабиринт?» – переспросил Рацел, с неприязнью глядя на жреца, словно слабость несчастного могла осквернить его. Бреннус прищурился во тьму через плечо Зина и дернулся, увидев в ней других нависших над ним исполинов. «Исповедник, вы ведь знаете о лабиринте?» – спросил он, на что Зин кивнул. «Мармата, столица, трон архикардинала», – выговорил исповедник, глядя на Рацела. «Местные зовут ее лабиринтом. Именно туда я просил вашего старшего библиария привести нас. Если мы доберемся до Мармоты, я смогу расспросить своего брата и понять, что же произошло на Дивинусе Прим». Он посмотрел на Властелина Смерти, но тот все еще созерцал разрушенный город. «Владыка Мефистон, вы сделаете так, как просит мой брат. Мармота в 4 или 5 днях пути отсюда». «4 или 5 днях», протянул Мефистон, глядя во тьму. «И как давно этот принц отправился в лабиринт?» «Аббатство пало-пало», выдавил из себя Бреннус. 2 ночи назад. «Должно быть, они отправились прямо к столице». «У нас нет транспорта», напомнил Рацел, подойдя к Мефистону. «Если культисты пошли туда, они доберутся до цели раньше нас. Пресвитер Бреннус, найдем ли мы в аббатстве машины?» Бреннус кивнул, а потом потряс головой, осознав намерение кровавого ангела. Он хотел снова взглянуть на Зина, но взгляд его помутился. «Аббатство потеряно», с трудом произнес пресвитер. «Было», сухо ответил Мефистон, бросив взгляд на капитана Ватрина. Тот лишь кивнул и взмахом руки приказал отделению следовать прямо по дороге открыто и не скрывая своего приближения. «Мой господин», — воскликнул Зин, — «разве вы не слушали его? Нужно уходить». «Брат Касали», — позвал Властелин Смерти, не обращая на исповедника внимания, и поглядел на апотекария. Тот кивнул в ответ, поднимая пресвитера на ноги. «Отведи меня в свое аббатство, священник. Я покажу тебе, как сыны Сангвиния поступают с еретиками». В долине царила зловещая тишина, но здесь следы недавней битвы были уже очевидны. Разбитые ворота, опаленные и обугленные триумфальные арки. В провалах окон не горел свет, но Мефистон все равно поднял руку, приказывая небольшому отряду остановиться. Некоторое время он смотрел на город, силуэты которого вырисовывались перед титаническими стенами цвета слоновой кости, и затем кивнул капитану Ватрену, который жестом приказал отделению Гестиаса рассыпаться веером вокруг здания, а сам вместе с остальными кровавыми ангелами направился прямо к зияющей пасти аббатства. Мефистон и Рацел смело направились к воротам, сопровождаемые капитаном Ватрином и боевыми братьями отделения Серифа. К разочарованию Антроса, ему приказали следовать за ними на безопасном расстоянии, охраняя 2 церковников, один из которых едва мог ходить. Луций шел впереди исповедника Зина, но пресвитера Бреннуса приходилось практически нести на руках. Группа приблизилась к извилистым, богато украшенным окаменелостям, в которых раньше располагались высокие двери аббатства. Антросу представлялось, что они идут сквозь челюсти скелета чудовища, за которыми поджидает только тьма. Изнутри доносилась жуткая вонь, резкий прогорклый запах горелых волос и мяса. Оказавшись внутри, библиарии подняли психосиловые мечи и воспламенили их мыслью. Алый свет осветил нутро сооружения и явил взору бойню. Конечно, сияние мечей окрашивало все в оттенки кошмара, но зрелище было бы ужасным и при свете дня. Открылся источник запаха. Площадка была завалена почерневшими телами. Из-за смрада Луций не сразу понял, что же в этом необычного. «Ничего более не сгорело», — заметил он, ступая среди останков. «Пресвятой трон», — прошептал Зин, оглядывая портики и балюстрады. Огонь поглотил тела, но не тронул здание. Сверкающие черепа и ребра, из которых были построены стены и колонны, остались целы. «Пламя варпа», — ответил Антрос, чувствуя, что к этому приложил руку могущественный колдун. Лицо Зина осунулось от страха, когда он осознал масштаб резни. Он попятился, широко распахнув глаза, и вцепился в медальон. «Нужно уходить», — зашипел он. «Пресвитер Бреннус прав. Здесь мы ничего не сможем сделать. Нужно уходить». Только исповедник произнес это вслух, как все почувствовали чье-то присутствие. Эфирный свет мечей библиариев едва касался ступеней первой ризницы. Большая часть развалин тонула во тьме, но все ощущали в тенях нечто зловещее. Они были не одни. Капитан Ватрин приказал отделению Серифа рассредоточиться и прочесать заваленные телами улицы в поисках живых. «Сержант Гестиас, докладывайте, что вы видите? Мы вошли через задние ворота. Признаков движения нет. Подходим к колокольне на востоке базилики. Ничего, кроме трупов». Мефистон подошел к подножию ведущих в ризницу ступеней. Рацел все так же следовал за ним. Кровавый свет их мечей омыл лестницу и осветил вход. Двери были не тронуты, но распахнуты настежь. На пороге стоял человек, окутанный тенями. «Вы недостаточно внимательно смотрели», — протянул Радел. «Нам вернуться?» — спросил по воксу сержант. «Удерживайте позиции», — ответил Мефистон, поднимаясь по ступеням. «Ждите за воротами», — рявкнул двум подопечным антроса и бросился через площадь в ризницу. «Кто ищет просветления?» — теплым и дружелюбным голосом спросил незнакомец. Он вышел на свет, и антрос увидел, что этот человек огромен, почти так же велик, как Мефистон, и облачен в древние силовые доспехи с позолоченной окантовкой. Антрос нахмурился и пригляделся внимательнее. Прекрасные барочные пластины были не совсем такими, как у снаряжения Адептус Астартес, но странно знакомыми, напоминающими о рыцарях, виденных им на старейших фресках Либрариума. Воин царственного вида словно вышел из доисторических времен. На поясе его висел шлем с черным поперечным гребнем, украшенный стилизованным знаком Adeptus Ministerum, стилизованная из черепом в шипастом ореоле. В центре кирасы сиял собственным светом огромный сапфир. На поясе висели позолоченный пистолет и диковинный меч Фальшион, чей изогнутый клинок покрывала искусная гравировка в виде петель и спиралей. Но вся эта роскошь казалась лишь обрамлением для сияющего, веселого лица, загорелого и румяного, для черных идеально прямых волос, не спадавших до пояса. Незнакомец казался почти полной противоположностью бледного и беловолосого Мефистона. «Я, Питер Зарамбус», — сказал, широко улыбаясь, незнакомец, «и я благословляю всех за то, что вы ищете наставления в эти темные времена. Могу ли я узнать ваши имена?» Он протянул руку, приветствуя Мефистона и явно радуясь встрече. Тот внимательно смотрел на кипящего энтузиазмом человека. Опустилась напряженная тишина. Зарамбус все так же улыбался, но с каждой секундой улыбка казалась все более вымученной. Мефистон посмотрел мимо него в темноту ризницы, а затем случилось нечто странное. Он пошатнулся, будто у него подкосились ноги. Властелин смерти оглянулся на ворота, и антрос увидел, что глаза его наполнились кровью, как тогда, в карцере Арканум. Но на сей раз красные сферы лучились светом, будто в черепе старшего библиария горело пламя. Антрос хотел нарушить неловкое молчание, когда Мефистон повернулся обратно к Зарамбусу и вскинул пистолет. Улыбка сменилась добродушным недоверием, и тот поднял руки в примирительном жесте. В следующий миг его голова запрокинулась, пораженная единственным выстрелом из плазменного пистолета Мефистона. Глава 12. Тернское аббатство. Дивинус Прим. Звук выстрела эхом разнесся по городу. От удара Питер Зарамбус отлетел назад, размахивая руками. Удивительно, но он не упал, а повис в воздухе, содрогаясь, словно огромная марионетка. Казалось, будто кто-то приостановил воспроизведение пикт-передачи в момент его смерти. К тому времени антрос уже добежал до остальных библиариев и ясно видел, что происходило. Зарамбус дергался все сильнее и сильнее, пока его очертания не начали размываться и исчезать. «Господин», — начал было Луций, но прежде, чем он договорил, тело Зарамбуса перестало содрогаться. Вместо одного перед кровавыми ангелами предстали два извечных принца. Оба улыбались. «Я понимаю вашу тревогу», — в унисон заговорили они. На головах обоих не было ни следа раны, и оба поднимали руки в одинаковом умиротворяющем жесте. «Но я уверен, что мы стремимся добиться одного и того же. Если бы мы только могли обменяться словами, а не выстрелами, я бы объяснил, что вместе мы СМ». Капитан Ватрин выругался и всадил в обоих по болту. Принцев отбросило назад, но они гоже не упали, а повисли в воздухе. Несколько мгновений они содрогались, а затем разделились. «Мы все, сыновья Бога Императора», — сказали четыре Питера, сверкнув одинаковыми зубами, «и все мы хотим найти его сокровища. Какие бы, по-вашему, у нас ни были разногласия, уверен, их можно лег». Ответом стал рев болтеров, когда боевые братья отделения Серифа выпустили очередь снарядов. «Стойте!» закричал Антрос, но выстрелы заглушили его голос. Когда же дым рассеялся, то перед ними стояли десятки извечных принцев, и каждый из них разочарованно качал головой. Затем они обнажили клинки, вскинули пистолеты и начали спускаться по ступеням. Керамид столкнулся с Керамидом, когда белые рыцари обрушились на алых бойцов тактического отделения. «Ко мне!» — рявкнул по воксу капитан, призывая остальных космодесантников на площадь. Астартес окружили керамитовой стеной Мефистона и других библиариев, сражаясь жестко и хладнокровно. Но на место каждого поверженного ими воина вставали два новых. Постепенно вся площадь наполнялась рядами одинаковых рыцарей в сияющих доспехах, уже не улыбавшихся, а решительных и хмурящихся. Они теснили кровавых ангелов, заставляя их отступать по грудам тел. Антрос следил за Мефистоном, гадая, не поступит ли он так же, как на термин в окружении Сепулькрали. Властелин смерти взбежал по ступеням, легко пробившись через ряды принцев. Добравшись до дверей ризницы, он обернулся и воздел Витарус над головой. Клинок словно исчез, вспыхнув столпом тускло-красного пламени. Луций ахнул от изумления, когда жар отдался в его латной перчатке, и выронил болт-пистолет. Он заметил, что то же случилось и с другими кровавыми ангелами, вынужденными теперь защищаться от бросавшихся на них врагов мечами и ножами. Мефистон рассек пылающим мечом воздух, и рыцари рядом с ним вспыхнули, как свечи. Алый свет вырвался из их белых доспехов. Катящиеся по камням воины корчились и выли, истекая кровью, пузырящейся в мерцающем пламени. Исходящий от них жар был столь силен, что воздух вокруг подернулся рябью. Когда извечные принцы умирали, их доспехи сминались, словно из них под давлением выкачали воздух. Пол и огонь, взревел и пистолярий Рацел, находящийся на другой стороне площади. Слова учителя предназначались не Антросу, но он все равно немедленно понял их смысл. Конечно, обучение Луция еще не завершилось, но он изучил каждую строку пресыщенной косы, трактата «Властелина смерти» о заклинаниях, несущих погибель. Этот том находился под запретом для не столь опытных ученых, как лексиканий. Тем не менее он заполучил копию много лет назад и потому знал слова призыва полого огня, которые сейчас чуть не сорвались с его губ. Луций ощущал, как чары пылают в разумах Рацила и Мефистона, и жажда присоединиться к ним едва не захлестнула его, однако он никогда не применял подобную магию. Чувствовать такую мощь совсем рядом, но не иметь возможности опробовать ее в деле было сродни пытке. Рыцари в белых доспехах торжествующе завыли, увидев, как космодесантники бросают болтеры, но затем их голоса изменились, когда пламя опалило их тела. Рацел поднял меч вслед за Мефистоном, сплетая ослепительные нити света, и обрушил на врагов бурлящую волну смерти. Опытные библиарии сражались как один, создавая бушующий огненный круг. Пламя было настолько жарким, что кровавый ангел чувствовал его, даже несмотря на систему контроля температуры окружающей среды в силовом доспехе. Повсюду рыцари падали и растворялись в огненной буре. Их лица сгорали в расплавленных шлемах. Тлеющие угли кружились в воздухе, как тучи светлячков, но все, о чем мог думать Антрос, величие колдовства. Ему казалось, он слышит прекрасный океан, умоляющий погрузиться в его волны, испытать на себе ярость его приливов. Но когда Антрос уже готов был уступить, он вдруг услышал, что исповедник зовет его по имени. Он поборол искушение и отвернулся к воротам. Там он увидел лишь ряды белых рыцарей, уже горевших или все еще стрелявших в кровавых ангелов. Луций заставил себя забыть о зове заклинания и пробился сквозь ряды пылающих воинов. Лишь немногим полумертвым врагам хватало сил пытаться рассечь его фальшионом, но он отбрасывал их, разя посохом, словно дубиной. Наконец Антрос пробился к монастырским вратам и вырвался на открытое пространство. С облегчением он увидел, как Зин помогает пресвитеру идти по меловой дороге. Луций замедлил шаг, снял шлем и вдохнул, собираясь окликнуть жрецов. Лишь тогда он заметил идущего к ним человека. Это был Питер Зарамбус, во всяком случае один из них. Этот конкретный извечный принц был тяжело ранен. Жар изуродовал его ногу до неузнаваемости. Его широкая улыбка блеснула в лунном свете, когда он поднял меч и направился к еле плетущейся добыче. Антрос никак не смог бы добраться до священников раньше Зарамбуса. Текст призыва полого огня по-прежнему не выходил из головы, и в конце концов слова архаичного языка вырвались у него из глотки, ничем больше не сдерживаемые. Чувство ненависти и жажды крови захлестнуло Антроса, посох его окутало багровое пламя, а на мир вокруг опустилась красная пелена. В нескольких метрах от него на краю дороги Питер Зарамбус пошатнулся, когда огонь охватил его тело. Священники закричали от страха, лишь сейчас заметив подбирающегося к ним врага. Пламя было недостаточно буйным, чтобы остановить извечного принца. Шагнув к Зину, Зарамбус замахнулся мечом. Однако исповедник оказался куда ловчее, чем можно было подумать по его телосложению. Он смог уклониться от удара, а затем врезался во врага, пригнув голову. Искалеченная нога воина подломилась, и он повалился на дорогу. Пламя вырвалось из его глаз и рта, но плоть выдержала. Зарамбус поднялся и опять замахнулся мечом. Антрасом овладел гнев, и он повторил проклятие, на сей раз выкрикнув его вслух. Ослепительно белая вспышка разорвала тьму, и Луций пошатнулся под напором собственных чар. Дивинус Прим словно поблек, сменившись многоцветным вихрем всех цветов и оттенков. Мощь текла по всем клеткам тела Антроса, скапливалась и приумножалась, пока Лексикани не почувствовал себя богоподобным и эфемерным созданием, духом из чистой энергии. И тогда из эфира возникли аморфные твари и бросились на него, улюлюкающие комки конечностей, похожие на анемоны, ползущие по морскому дну. Они мчались сквозь переливы цвета, тянули к нему цепкие расплывчатые отростки, преображаясь на ходу. Жилистая субстанция вскипела и вывернулась наизнанку, демонстрируя отвратительные лица. Появились злобные истерические ухмылки, усеянные рядами острых зубов и окруженные уродливыми глазами без век. Антрос огляделся в поисках пути назад на Дивинус Прим, но все, что он мог видеть, это поток демонов. Он порылся в памяти, мысленно представив себе свою копию пресыщенной косы, вспоминая призыв пустого огня и гадая, о чем же он забыл, почему его отрезало от материума. Когда он почувствовал, как растворяется в водовороте силы и теряет себя, то представил свое закованное в броню тело, представил детали со всей ясностью, на какую был способен, и, к огромному облегчению, увидел, что его физическая форма снова появилась под ним. Синий боевой доспех отражал безумный водоворот цветов, который окружал его. Лексиканий призвал посох обратно, как раз перед тем, как первый из демонов достиг его, и ударил им в морду существа. Тварь суматошно закувыркалась, хохоча все громче, но десятки других уже были совсем рядом, накатывая на него лавиной дьявольской плоти и извивающихся щупалец. Антрос спешно листал страницы воображаемой копии пресыщенной косы, желая найти чары, которые спасли бы его от орды кошмаров, однако строчки расплывались и разбегались, словно их размывали капли дождя. На месте подобия драгоценного трактата Мефистона оставались лишь многоцветные потеки. Все больше демонов атаковали Луция. Ему оставалось лишь размахивать посохом, словно дубиной, яростными ударами отбрасывая врагов. Отчаяние угрожало овладеть им. Но, к его удивлению, удары стали сильнее и опаснее для чудовищ. Твари завыли от негодования. Синее пламя поглощало демонов так же, как белых рыцарей в аббатстве. Антрос бился все яростнее. Лишь сейчас он заметил, что гибнут и демоны, находящиеся далеко от него, взрываются, сраженные шарами голубого огня. Свет разгорался все ярче, и Антрос уже едва различал, что происходит. Внезапно он начал падать, словно гравитация схватила его за ногу, поняв, что он хочет сбежать. На лету Луций видел, кто же принес это пламя. Мефистон. Старший библиарий проник в его разум и уничтожал исчадия ада, разя их пылающим мечом и возводя на пути верещащих и лепечущих демонов огромную стену из пламени. Антрос продолжал падать, пока вокруг него формировалась воронка из синего огня. Мгновениями позже он больно ударился о землю. Исчезли цвета, погасло пламя, и Лексиканий вновь оказался на дороге цвета кости. Зин и Бреннус наблюдали за ним с ужасом, держась поодаль. Рядом с ним тлели изувеченные и опаленные останки Зарамбуса. Антрос сел и почувствовал, как что-то хрупкое накрыло его лицо. Он протянул руку и смахнул с кожи смрадный пепел своих собственных сгоревших волос. Посмотрел на свои доспехи. Они обгорели и почернели. Струйки дыма поднимались от его перчаток, как будто он сжимал горячие угли. Антрос огляделся в поисках Мефистона, но не нашел его. В аббатстве все еще бушевала битва. Мистическое пламя омывало развалины, отчего окаменевшие кости казались серебристыми, словно поверхность луны. «Ты ранен?» — спросил Зин, собравшись с духом, и шагнул к нему. Антрос с трудом поднялся и стряхнул пыль с брони. Он провел ладонью по голове и обнаружил лишь обгоревшую щетину на месте густых прядей. Лексиканий потряс головой и ощупал лицо, ран не было. «Я цел», — ответил он, бросив взгляд на обугленные останки Питера Зарамбуса. «Ты стал святым пламенем», — ахнул исповедник, подбежав к нему. Его широкое лицо тряслось от возбуждения. «Свет Бога Императора воссиял в тебе, и ты поверг», — он плюнул на обугленные останки этого грязного еретика. «Пламя поглощало тебя», — дрожащим голосом прошептал пресвитер Бреннус. Антрос снова потряс головой, все еще видя перед глазами образы демонов. «У меня не было выбора», — сказал он себе, глядя на луну и ожидая, что уродливые твари выпрыгнут из теней. Вокруг не было ничего, кроме орлиных клеток вдоль дороги до призрачных теней кающихся древ, нависших над ущельем, но он чувствовал, что пересек некую незримую черту и связал свою душу с созданиями, которых увидел. Зин посмотрел мимо него на бойню, все еще бушевавшую за разбитыми воротами. Вспышки пламени освещали ее, открывая жуткие сцены битвы. До них доносились вопли гибнущих рыцарей, но ярость огня утихала, как и крики. Битва заканчивалась, и потому Антрос махнул Зину, приказывая следовать за ним. Так, подняв Бреннуса, они направились обратно к воротам. К тому времени, как они вошли в аббатство, бой уже завершился. Всюду лежали трупы в белых доспехах, изуродованные невероятным жаром до неузнаваемости. В воздухе летали клубы пепла и дыма, космодесантники шли по площади, разыскивая свое оружие, но более не стреляли из болтеров. Если они находили еще живого рыцаря, то звали Библиария, чтобы прикончить врага. Услышав звук шагов Антроса, Рацел обернулся. Советник был невредим, а на лице его было все то же выражение сдержанного пренебрежения. Увидев опаленные доспехи Луция и его обугленные клочковатые волосы, Рацел приподнял бровь, опершись на силовой меч. «Что с тобой случилось, мой господин?» — скривился Антрос. «У меня не было выбора». «Не было выбора?» — нахмурился Рацел. Мефистон шагнул к ним сквозь смог, оставляя за собой след из дыма и искр. Лицо его было спокойным, но в глазах Луций увидел отголоски ярости, овладевшей старшим библиарием на термин. «Лексикание Антрос более усердно подошел к изучению книг, чем мы думали», — сказал властелин смерти, опустив остывающий меч. «Простите, мой господин», — ответил Луций, склонив голову. «Если бы я не поступил так, жрецы погибли бы. Я должен был». «Должен был, что?» — перебил его Мефистон. «Лексиканий, ты едва не преподнес свою душу врагам на блюде». Антрос увидел жуткую тень гнева на мертвенном лице старшего библиария. «Представь, каким щедрым даром для них ты стал бы!» Он указал на жрецов. «Спасая две души, ты рисковал множеством. Помни, кто ты, Лексиканий. Помни, почему ты опасен». Антрос вспомнил скалящихся демонов и только тогда осознал весь ужас того, что едва не произошло. Он открыл рот, желая просить прощения, но его перебил пресвитер, ошеломленно взиравший на открывшуюся ему картину бойни. «Мы должны сообщить обо всем архикардиналу Дравусу», — прошептал Бреннус. «Эти создания, которых вы убили, не были принцем». «Да», — согласился Мефистон, — «не были. И колдун, способный сотворить столь грозные подобия себя, не станет легкой добычей». Он посмотрел на хмурого духовника. «Но почему ты думаешь, что он отправится за архикардиналом, Дравус?» «Последняя надежда планеты», — заявил Бреннус, глядя в землю под своими ногами. Он отозвал всех, кто еще верен ему, в лабиринт. Кроме детей обета, там целые полки Астра Милитарум и братья-ополченцы, собравшиеся за стенами Мармоты. Он почесал исцарапанную голову и встревоженно огляделся, будто ожидая, что из-за угла выпрыгнет Питер Зарамбус и зарежет его. Но извечный принц поклялся просветить их, обратив в свою богохульную религию. Он поклялся повергнуть врата лабиринта. «Значит, мы должны приготовиться и устроить ему достойную встречу. Ты сможешь отвезти нас туда?» Жрец, все еще не желавший смотреть на Мефистона, медленно кивнул. Глава 13. Мармота, Дивинус Прим. Они с грохотом летели над равнинами, оставляя за собой воющие потоки пыли, вздымавшиеся до самых вершин кающихся древ. Среди имущества церкви нашлись удивительно мощные машины. Теперь, когда рассвет омыл блеклую землю россыпями красно-золотых пятен, Антрос уже видел цель, проступающую в мареве. Он сидел пригнувшись в одном из обнаруженных в аббатстве скифов с носами в форме орлов. То были творения былых времен, причудливые конструкции из железа и меди. Никто не ждал, что они будут еще в рабочем состоянии, но, похоже, экклезиархи бережно заботились о машинах как о реликвиях. Под низкий и звучный рев двигателей лодки несли кровавых ангелов к пункту назначения, паря в нескольких метрах над землей и оставляя за собой клубы поднятой пыли. Рядом с Антрасом сидел Рацел, не сводивший глаз с мчавшего впереди транспорта Мефистона. Сзади на полу лежали священнослужители, крепко державшиеся за рилинги. Возле них стояли капитан Ватрин и несколько других космодесантников, широко расставив ноги так, чтобы не потерять равновесие при рывках. Болтеры они держали наготове, направляя их на проносившиеся мимо силуэты. Мармота была построена из таких же костей, что и аббатство, но в теплом золотистом свете восходящего солнца Лексиконий увидел, что столица Дивинуса Прим возведена с куда большим размахом. Весь город был обнесен круглой стеной куртиной, вздымавшейся на десятки метров. На ней расположились огневые точки с орудиями и ракетными установками. Также Антрос разглядел на стенах очертания солдат, несущих знамена с символом планеты, крылатой рукоятью меча и геральдикой Адептус Министерум. Отличало Мармоту от аббатства и то, что она осталась невредимой. Обесцвеченные стены казались столь же зловещими и прекрасными, как кающееся древо, а их изогнутые костяные зубцы тянулись к облакам, будто когти. Широкие мощеные дороги сходились к городу с нескольких сторон, и все они были заполнены беженцами и усталыми солдатами. Никто не обращал внимания на проносившиеся мимо и вздымающие клубы меловой пыли скифы. Колонны выживших шагали дальше, склонив головы. Люди тащили за собой скудные пожитки и волокли выживших на наспех сколоченных носилках. Вокруг, шатаясь и раскачиваясь, сновали хрупкие сервиторы, везущие поврежденное оборудование и трупы тех, кто не пережил путешествие. Зрелище было угнетающим. Антрос начал понимать размах бедствия, обрушившегося на Дивинус Прим. Он видел тысячи обездоленных людей, бредущих по дорогам, словно угрюмые процессии, протянувшиеся до самого горизонта. На кворуме Эмперик, слушая, как его братья пренебрежительно говорят о войнах в секторе, он воспринимал все иначе. Но теперь, когда он был здесь и видел последствия, среди беженцев были и жрецы, и семьи обычных граждан Империума, ищущих спасения. Старцы со впалыми щеками хромали, припадая на обмотанные бинтами ноги, матери прижимали к себе мучимых лихорадкой младенцев. Все они смотрели на стены одинаковым потерянным взглядом, помня лишь о том, что им нужно идти дальше. Не все они доберутся до цели, понял Луций, увидев лежавших вдоль дорог бедолаг. Они успели издалека увидеть столицу, но умерли от истощения, так и не дойдя до нее.